Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Ну что, приготовились? К чему? Ну, сейчас пиздец начнется. А? Сейчас пиздец начнется. Чего начнется? Пиздец. А? Двери ваши ломать будем. Я башку тебе сломаю топором. Все, мне надоело ждать. Милиция вызвала, найдала. Мне нужна квартира, все, мне надоело ждать. Я открытку уже отправила, куда нужно. Открытку? Алло. Алло. Алло. Ну-ну. Ну что, готово? И у меня все готово, кислота и таков, что я только не приготовила. А у нас молотки... Так что, уебешься, блядь. Ага. Сейчас к тебе 02 вызову, ебаный. Давай, давай, давай. Вызову, увезут. Квартиру. Как шизофреник, подохну, блядь. Под расстрелом, и что никому не отдам. Квартиру. Запомни, паскуда, ебаная. Квартиру. Но квартиру. Я тебя, блядь, перед смертью обязательно сожгу твою квартиру. Квартиру. Алло. Да? Ну что, мы поднялись, открывайте. Да сейчас тебе, топором охуячу. Слышали? Давайте, открывайте. Да хуй тебе, я 02 сейчас вызову. Открывай. Сейчас 02 вызову, я тебе открою. Открывай. Похуй так топором долбану, блядь. Открывай, квартирку хочу. Да иди ты нахуй, блядь. Я квартиру хочу. А я тебя уебать хочу. Вот. Внук тебя уебет, все равно уебет. Ну сегодня ночью тогда жди нас. Алло. И зуб тебя уебет, запомни, это мой лучший друг. Да, придумала зубы, да? Алло. Дурак долбит у монет, перестань ты или нет? Нет. Когда вот квартирку отдашь, вот тогда перестану долбить. Шизофреник, сын проститутки. Ты шизофреник, я уже все подписи собрала со всего дома. А я уже поднялся. Тебя выселить, а я уже поднялся.